«Да я чего, поедем, конечно», — прокряхтел Василич, залезая на переднее сиденье «Дискавери». «Вась, слушай, а ты фильм смотрел? Все будет хорошо со Збруевым?» «Со Збруевым то, а, конечно, смотрел. А что, а помнишь, как он там всем советовал? Подними правую руку вверх, потом резко опусти ее, и скажи, а пошло оно. Ну помню, а к чему ты? Ты бы мог так сделать?» Василий задумался. «Даже не знаю, но, знаешь, иногда так хочется. К Маше с Сашей мы добрались минут за 30, и как только подъехали, я достал телефон и набрал Сашин номер. Алло, Саш, привет еще раз, я подъехал. Вы собрались? Отлично, выходите. Да, жду внизу. Мы к ним не пойдем?» Василич посмотрел на меня. «Нет, они сами минут через 10 спустятся. Пошли, свежим воздухом пока подышим». Свежим, воздух в подмосковных Мытищах мог назвать только неисправимый оптимист, но, на деле, он был, конечно, почище, чем в Москве. «Володь, а Татьяна-то когда приедет?» — поинтересовался Василич, выбравшись из внедорожника и прикурив сигарету. «Да скоро увидитесь. Соскучился, что ли?» — подначил я его. «Слушай, если честно, то да, только не обижайся», — поспешил добавить он. «Да я и не обижаюсь. С чего?» — я пожал плечами. «Надо было сразу обижаться на то, что вы два десятка лет вместе прожили, а сейчас то чего?» Василич смущенно покряхтел и все-таки спросил. «Володь, а с ней точно все в порядке? Ты мне что, не веришь, что ли?» «Все у нее хорошо. Скоро увидитесь, поговорите». Тут из подъезда вышли младшенькие во главе с Дарьей, тащившей свою любимую игрушечную лошадку, которая, только еще завидев меня, сразу спросила: «Дедушка, а мы правда полетим на самолете?» «Правда, внученька, правда. Ура, я люблю на самолете летать». И тут, увидев Василича, вышедшего из-за машины, Санва завопила: «Дедушка Вася!» И с разбегу кинулась ему в объятья. «Деда Вова, а дед Вася с нами поедет?» «С нами, радость моя, с нами. Ура, у меня теперь опять два дедушки. Пап, привет!» Манька обняла и поцеловала отца. Подошедший Сашка тоже поздоровался, назвав Василича по имени-отчеству, после чего вопросительно посмотрел на меня. Я успокаивающе кивнул и, открыв багажник, закинул в него небольшой чемодан. Отставшую Лизавету мы обнаружили уже после того, как я закрыл багажник. «А Лиза где?» «Да она с нами шла, только что здесь была». Маша встревоженно огляделась. Из подъезда она не выходила. Сашка быстрыми шагами дошел до железной двери, закрытой на магнитный замок, и, приложив ключ-таблетку к считывателю, открыл ее настежь. За ней и обнаружилась готовая зареветь Лиза. «У нас кнопка на открытие барахлит», — пояснил Саша, успокаивая всхлипывающую племянницу. «Лизунь, здравствуй. Ой, ну хватит уже носом хлюпать». Лиза молча подошла ко мне и обняла. Постояв так немного, я взял ее на руки и посадил на заднее сиденье, где она снова меня обняла и тихо сказала: «Я знала, что ты вернешься. Мы ведь к бабушке». «К бабушке, солнышко», — ответил я ей, усаживая поудобнее и пристегивая ремнем безопасности. Дашку Маша посадила на руки. «Ну чего, поехали». Приглашающе махнул я рукой Сашке с Васильичем и полез за руль. У Василича с Сашей возникла некоторая неразбериха, в результате чего Василич устроился сзади рядом с дочкой и внучками, а Сашка залез вперед. Я включил передачу, и машина плавно выехала со двора. Тут опомнился Василич. «Володь, а куда мы едем?» «В аэропорт. Так Маша мне звонила, они же только завтра должны улететь». «Вась, планы несколько поменялись, так что летим сегодня». «А как я обратно?» «На машине и уедешь». «Так я же того, я тебе тоже таблетку дам, есть у меня еще». «Ну, ты хоть бы предупредил. Хорошо хоть про вас с собой взял. Да нормально все будет, не переживай». И я подмигнул недоуменно смотрящему на меня Сашке. Пока я выруливал из Мытищ, ориентируясь по маршруту, проложенному по виртуальной карте к месту посадки грузового челнока, ожидающегося с минуты на минуту по предварительной договоренности с Михалычем, Сашка с удивлением оглядывался по сторонам, и когда я наконец свернул на глухую дорогу, ведущую куда-то в дебри, с удивлением спросил: «Володь, а мы куда едем?» «В аэропорт вроде, в другую сторону. Да пробка там». Поморщившись от очередной колдобины, нехотя ответил я: «Сейчас, еще метров 300». Через 300 метров мы выехали на довольно большую прогалину, свободную от деревьев. «Ну вот, я же говорил», — облегченно сказал я, направляя машину к стоящему под маскировочным полем челноку. «Вов, куда ты нас завез?» — встревоженно спросила Маша, и вдруг замолкла, увидев стремительно протаивающий из ничего грузовой ангар челнока, в которой я, не останавливаясь, сходу загнал Land Rover. Аппарель стремительно закрылась, и пилот, получив команду на взлет, сразу же начал набор высоты. 5. Некоторое время мы просто молча сидели в машине, потом я выключил двигатель и открыл свою дверь. В царящей тишине открывшийся замок громко щелкнул, и, выбравшись из машины, я повернулся к ошарашенно смотрящим на меня пассажирам. «Ну, чего сидим, кого ждем? Или так всю дорогу в машине сидеть будете?» Сидящий впереди Сашка сглотнул, потом спросил: «Вов, а что это было?» «В смысле, а это?» Обвел я взглядом окружающий нас в полумраке аварийного освещения ангар и, отдавая мысленную команду на активацию основного освещения: «Это малый десантный транспорт, предназначен для перемещения личного состава отделения со средствами усиления. Хватит там сидеть, тут и поинтереснее места есть», — добавил я, открыв заднюю дверь и забрав наружу Дашеньку. Народ потихоньку зашевелился и начал вылезать из машины. Дашка, уже поставленная на пол, с интересом осмотрелась и выдала: «Дедушка, а какой интересный самолет! И машина с нами летит, только почему окошек нет? В самолетах всегда есть окошки». Я рассмеялся: «Найдем мы тебе окошки. Они в пассажирском отделении есть, а тут грузовое, только для машинки. Давай, бери папу с мамой и пошли. Володь, ты бы хоть предупредил». Василич уже выбрался и, достав из кармана измятую пачку сигарет, нервно теребил ее в руках. Потом посмотрел на нее и быстро спрятал в карман. Я хмыкнул: «Если бы я предупредил, вы бы не поехали. Особенно ты. Вов, может, объяснишь все-таки, что происходит?» Ко мне подошла Маша, держа за руку Лизавету. «Объясню. Только пошли в соседний отсек, там немного покомфортнее, да и есть на что присесть. А то отец вон, переволновался, еле на ногах стоит». Я подошел к переборке, отделяющей нас от обитаемого отсека, и по мысленной команде часть переборки раздалась в стороны, открывая нам проход. «Рассаживайтесь, гости дорогие», — указал я на удобные кресла заинтересованно осматривающемуся народу. Посмотреть было на что. Покинув ангар, мы попали в довольно просторный холл, достаточный для комфортного размещения пары десятков человек. Помимо двух рядов удобных кресел, разделенных широким проходом, также присутствовала небольшая столовая с уже привычным синтезатором, а по другому борту находилась раздевалка вкупе с душевыми и прочими удобствами. Отсек управления был отделен еще одной переборкой, закрытой в настоящий момент. «Может, чай, кофе?» — спросил я рассевшихся ребят. «Малым могу предложить сок. Может, чай подождет?» — спросил Саша, выразив мнение всех невольных гостей. «Вов, ты обещал все объяснить. Мы сейчас где?» — очень своевременный вопрос, заметил я, одновременно включая обзорные экраны и выводя на них изображение из камер передней и задней полусферы. «Мы сейчас в космосе». Все ошарашенно уставились на голоэкраны, особенно на изображение из камер заднего обзора, на котором, постепенно уменьшаясь в размерах, удалялся голубой шар родной планеты. «Вов, ну хватит нас разыгрывать», — скептически посмотрев на меня, нервно сказала Маша. «Какой космос? Обычный, Маш, туда еще космонавты летают, изредка. Спутники там разные. Вов, ты ведь не шутишь?» Заметно побледневший Василич как-то оплыл в кресле, с трудом втягивая воздух. «Вась, ты чего?» Я подскочил к нему. «Да вот, что-то прихватило. Я таблетки из машины не взял». Василич выглядел действительно нехорошо. Он заметно побледнел и, тяжело дыша, держался за правой рукой за грудь. «Пап, что с тобой?» Маша подскочила к отцу и схватила его за руку. «Вов, ну сделай же что-нибудь. Да сейчас, не нервничайте, все будет хорошо», — ответил я ей, доставая аптечку со встроенным кибердиагностом. «Подвинься». Я потеснил Марью и, наклонив Василичу голову чуть в сторону, приложил ему небольшую коробочку к шее. Экран устройства засветился, аппарат издал несколько мелодичных звуков и начал выводить информацию о состоянии пациента. Насколько я понял, ничего страшного не случилось, просто на фоне последних событий Василий заметно перенервничал, у него скакануло давление, да и сердце на этом фоне дало сбой. После введения дозы рекомендованных препаратов, состояние пациента значительно улучшилось, однако, учитывая общую изношенность организма, прибор настоятельно рекомендовал посещение медицинского центра в срочном порядке. «Василич, ну ты как?» – спросил я порозовевшего родственника. Тот немного покряхтел, поудобнее устраиваясь в кресле, и хрипло ответил: «Да вроде получше, дай только водички, а то в горле совсем пересохло». Напоив пациента, Я вручил ему лечебную коробочку со словами: «На вот тебе личного доктора, пусть пока у тебя будет. Если вдруг запищит, то просто приложи к открытой части тела, он тебя подлечит, пока до врачей не доберемся. Да в карман положи», — подсказал я растерянно крутящему в руках кибердока Васильевичу. «А как он узнает, что меня вдруг лечить надо?» «Так он тебе при диагностике нанозонды в кровь ввел. Теперь, пока настройки не сбросишь, он на тебя завязан». «Как о само собой разумеющимся», — просто ответил я. Маша недоверчиво посмотрела на меня и обратилась к отцу. «Пап, правда лучше?» Василич понаклонял голову в разные стороны, потом встал, потоптался и, как будто удивляясь самому себе, задумчиво сказал: «Знаешь, даже колено болеть перестало». «Вов, а это что, тоже экспериментальная разработка?» Я улыбнулся. «Нет, Вась, это уже хрен знает сколько столетий в серии. Подожди, вот скоро до нормальной медицины доберемся, там мы тебя основательно подлечим». Василич прошелся туда-сюда по отсеку, зашел в столовую, осмотрелся и поинтересовался: «Володь, а тут что?» «Что-то типа кают-компании. Столы, стулья. А где приборы? Посуда. Как у вас тут с питанием? Сколько нам еще лететь?» «Лететь минут 40 еще. Если проголодались, милости прошу, поработаю сегодня для вас фокусником». Я улыбнулся. «А что в меню?» Василич после лечения раздухарился. Даже Маша с Сашей смотрели на него с удивлением. Ну а я не стал им говорить, что примененный кибердок являлся имуществом армейским, а что там у них намешано в боевых коктейлях, я, честно, даже без понятия. «Да, в принципе, все, что хочешь». Я даже не покривил душой, поскольку рецепты для синтезаторов до сих пор собирались по всей планете. «Иди сюда, смотри, вот кнопка вызова меню, вот подразделы, разбивка по реалам, разделение по видам». За пару минут я обучил Василия обращению с синтезатор, в результате чего, через несколько минут он с полным подносом устроился за ближайшим столиком. Втянув носом источавшийся блюдами аромат, он на мгновение блаженно зажмурился и, посмотрев на остальных, удивленно спросил: «Что вы застыли то, как неродные?» Малым все было по барабану, они и спросили по порции мороженого, после чего, устроившись за отдельным столом, погрузились в тающие лакомства. Саша с Машей удивленно переглянулись, после чего с недоумением посмотрели на меня. «Что? Присоединяйтесь. Вов, да мы перед отъездом только поели. Ты лучше расскажи, что это за устройство?» Сашка показал на синтезатор. «Устройство? Да это пищевой синтезатор. Стандартный. Идет в комплекте ко всем видам транспортных единиц за исключением истребителей и штурмовиков. Они комплектуются сухпоем, так сказать. В различных вариациях сие устройство присутствует в повседневном быту по всей империи. Вещь надежная и очень полезная. При отсутствии специальных составов без проблем использует любую органику. Единственное, что в зависимости от состава органических соединений, расход биомассы может существенно отличаться в ту или другую сторону. То есть, то, что из него выходит, это не приготовлено. Как не приготовлено? Вон, посмотри на Васильича, аж за ушами хрустит, как наворачивает. Все натуральное, никакой химозы». Тут Вася налил из полученной емкости грамм 100 водки и со вкусом ее употребил. Однако я не сказал ему самого интересного про врученный ему прибор. Не успели эти 100 грамм провалиться в желудок, как кибердиагност требовательно запищал. Василич, как раз закусив соленым грибочком последнюю порцию, вытащил его из кармана и приложил к запястью, после чего убрал обратно. Закусил и налил опять. Только выпил, прибор опять запищал. Пока мы с Сашей обсуждали достоинства синтезатора, Василич закончил трапезу и, поднявшись из-за стола с подносом, спросил: «А посуду куда?» Показал ему утилизатор, попутно объяснив, что это такое, после чего, по причине присутствия малых в отсеке, пошли в ангар перекурить. Сашка, хоть и не курящий, отправился с нами. «Володь, а водка у тебя тут какая-то неправильная. Сколько выпил, а все не в одном глазу. Хотя заходила хорошо, как настоящая». «Так она настоящая и есть. Только ты не забывай, что ты на лечении. То-то я и смотрю, только выпью, а этот твой доктор пищит, только выпью, а он опять». Бесполезный перевод продукта, короче. Мы с Сашей засмеялись. «Подожди, Вась, вот курс лечения пройдешь, потом и выпьешь, если захочешь. О, все, завязываем курить, пошли посмотрим на корабль, думаю, вам интересно будет». Пока мы шли обратно, Сашка опять задал мне мучивший его вопрос. «Вов, а все-таки, что все это значит? Ты еще не понял? То, что здесь кругом инопланетные технологии, я уже понял. Такого у нас даже и в разработках быть не может, но вот откуда это все? Терпение, друг мой, просто терпение. Сейчас, прибудем ко мне на флагман, устроимся, сядем все по-нормальному, и я вам все расскажу в располагающей обстановке. А пока смотри на экран». На экране разворачивалась завораживающая картина подхода скорлупки к Левиафану. Шаттл сбавил ход до минимума, и на экране все тянулось и тянулось панорама борта линкора, казавшегося бесконечным. Наконец пилот совершил незамысловатый маневр, и шаттл полетел прямо в темный борт корабля, в котором прямо по курсу мерцала крохотная искорка, стремительно увеличивающаяся в размерах по мере сближения обоих кораблей. У ребят с непривычки перехватило дух, поскольку поначалу казалось, что корабль собрался протаранить кажущийся несокрушимым монолитом борт огромного корабля, но по мере приближения крохотная искорка превращалась во все более увеличивающийся проем, во много раз превосходящий размеры приближающегося к нему кораблика. Когда шаттл, медленно, почти крадучись, продавил призрачную пленку защитного поля и совершил мягкую посадку на внутреннем космодроме, народ, как мне показалось, разом облегченно выдохнул. «Вот это да!» Сашка повернулся ко мне, оторвавшись от экрана. «Вов, что это?» «Это флагман Империи Иридан, линкор имперского класса. Тут неожиданно распахнулась переборка, отделяющая нас от отсека управления, где нарисовался пилот по полной форме, который, кинув руку к виску, четко доложил: «Товарищ император, мы прибыли на флагманский корабль. Благодарю за службу, лейтенант». Поблагодарил я пилота и обратился к своим гостям. «Ну, что ж, добро пожаловать на борт, прошу следовать за мной». Переборка в грузовой отсек открылась, и я, взяв старшую внучку за руку, пошел на выход. По пути, достав из багажника чемодан, вручил его заранее вызванному дроиду и первый сошел на палубу императорского ангара. Императорский ангар, сам по себе, роскошью не блистал, и отличался от остальных только тем, что находился фактически в императорском секторе, и, кроме транспортных средств, обслуживавших непосредственно императора, в нем больше никто не парковался, по крайней мере в нормальных условиях. Но при возникновении, не дай конечно бог, аварийной ситуации, он мог использоваться так же, как и остальные внутренние космодромы. Сойдя на палубу, я посмотрел по сторонам, и, не найдя встречающих, вызвал в ангар старшего техника, отвечающего за исправность многочисленных механизмов. Пока он добирался, я поджидал озирающихся по сторонам ребят, спускающихся по аппарели. «Володь, а где же тут искупаться?» — немного нервно спросил Саша. «Ну, тут пока только в ванной, а вот на лунной базе и море найдется». «На лунной базе? Вы что, и на Луне уже море выкопали?» — широко раскрыв от удивления глаза, спросила Марья. «Машенька, если у них есть такие корабли, то морю на Луне я совсем не удивлюсь», — философски заметил спокойный, как танк Василич. «Все-таки боевая химия – вещь очень сильная. Не знаю, что там ему кибердок вколол, но выглядел Василий сейчас на все 100, даже хромать перестал». «Да, Вов, теперь понятно, о каком уровне технологий ты говорил». Сашка с интересом осматривался по сторонам, уделив пристальное внимание поднесшему чемодан андроиду и подскочившему к нам транспортеру. «Получше, чем у китайцев?» – спросил я. Сашка хмыкнул и молча улыбнулся. «Так, ребят, давайте грузитесь на транспорт, сейчас поедем размещаться». Тут появился старший техник, а следом за ним подскочили на транспортере Михалыч с Петровичем. Мы все перездоровались, и первым делом я озадачил техника. «Петра Миколаевич, пойдем, покажу». Мы подошли к аппарели, и я указал ему на виднеющийся в глубине ангара диска. «Вот, принимай аппарат. Тю, Land Rover. И шо я с ним делать буду? Загони его к себе, а задач ремкомплекс, думаю, что он с ним без проблем разберется. А шо с ним? Да, в принципе, ничего. Пусть проверит. Ключи в замке. Добре, поглядим». Миколаич почесал затылок и пошел принимать технику. «А вы чего? Тут император прибывает, а вас днем с огнем. Чего вы там опять мутите? А почему сразу мутим?» Они переглянулись. Даже не в одном глазу. «Угу, на глаза бы на свои посмотрели. Ладно, сейчас ребят размещу, и все расскажете. И нечего переглядываться. Я вас насквозь вижу». «Да мы чего, ничего серьезного. Так, одну штуку обсуждаем. Ты подходи, как освободишься, может, чего подскажешь». Михалыч пихнул локтем Петровича и, оседлав свой транспортер, Они отправились к выходу из ангара, а я вернулся к своим. Блин, не представил вас, совсем из головы выскочило. Ладно, потом как устроитесь. Ну что, все расселись. Я оглядел семейство. Ну, тогда вперед. И мы отправились ко входу в мой сектор. Вов, а почему этот летчик назвал тебя товарищем пиратер? Я хмыкнул. Ну, во-первых, не летчик, а пилот. Во-вторых, товарищ, это обращение, а император, это должность. Она с удивлением посмотрела на меня. Так ты чего, императором тут работаешь? И засмеялась, одновременно теребя Сашку. Саш, ты слышал, Вовка тут оказывается императором работает. Ха-ха, вот умора то. И ничего смешного. Кстати, по имперским законам, оскорбление и всякое там глумление над императорской особой на нехилый срок на каторге тянет. Так что над этим лучше не стебаться, тем более при посторонних. Обломил я ее веселье. Да я ничего, просто как-то необычно. Только что был просто Вовка, и вдруг раз, и император. Прям как в сказке. Сказки Маша, разные бывают. Иногда веселые, а иногда не очень. Совсем не очень. Ладно. Приехали, дальше пока ножками, и не дожидаясь полной остановки транспортера, спрыгнул на палубу и активировал транспортную кабину, приветливо раздвинувшую перед нами створки своих дверей. Заходите внутрь. Я приглашающе махнул ребятам рукой, и первый шагнул в ярко освещенное пространство. Когда все поместились в кабине, двери сомкнулись, и повинуясь мысленному приказу мы вознеслись в императорский сектор. После почти часовой экскурсии по сектору, мы остановились на краю парка, находящегося в центре сектора, и, присев на удобные кресла в уютной беседке, я подвел черту под сегодняшними событиями. Так, молодежь, на сегодня программа закончилась. Время уже позднее, так что давайте, отдыхайте. Прислуга вас проводит. Я указал на стоящих чуть в отдалении дроидов и поселит. Кстати, вам выпала великая честь поселиться в личном секторе императора, так что проникнитесь. И отстаньте пока от меня со всеми вопросами. Завтра, тихо, мирно, сядем, поговорим. Там все и узнаете. Пока отдыхайте. Дашка вон уже спит сидя, да и Василич вон, тоже устал, хоть и хорохорится. Вов, а наш чемодан, уже в покоях. Все, идите устраивайтесь, а мы с Васей вас покидаем. А папу куда? Поинтересовалась Маня. Папа отдохнет в медцентре, заодно подлечится, и к утру будет как новенький. Я встал и, прихватив с собой Василича, отправился в медотсек, предупредив заодно персонал о том, что у них будет поздний пациент. В медблоке нас встретила сама Айри и, приняв с рук на руки Василича, увела его в недра стерильно-белого помещения. Я же отправился к дедам, посмотреть, что за новую каверзу они там задумали. Те сидели у Петровича и вяло переругивались. Накал страстей, видать, уже сошел на нет. А вот его отголоски время от времени еще проскакивали. При моем появлении, они, как по команде, замолкли и сделали вид, что все хорошо. Я поздоровался и, пройдя в помещение, уселся в первое попавшееся свободное кресло. Ну что, соколы, докладайте, по какой причине такой срач до небес устроили, что аж в коридоре слышно было. Спорщики переглянулись и начали говорить строго одновременно что-то по типу: «Да это он, а я». После чего резко замолчали, и Михалыч поинтересовался: «А как это нас в коридоре слышно было? Тут же переборки звуконепроницаемые. Это просто у вас слух плохой. Давайте, колитесь, что удумали». Я сходил до волшебного шкафчика и, сделав себе кофе, устроился поудобнее в кресле и приготовился слушать. Михалыч немного помолчал, переглянулся с Петровичем и осторожно начал: «Володь, помнишь, мы тогда с тобой про Сирию говорили?» «Помню. Я думаю, и ты помнишь, что я тебе ответил». Я пристально посмотрел на адмирала. Тот взгляд выдержал. «Такое не забывается, так что, конечно, помню. Но тут ситуация другая. На нас вообще никаким боком не подумают». Я промолчал, ожидая продолжения, которое последовало почти незамедлительно. «Помнишь, зимой над Челябинском метеорит рванул? Я, кажется, понял ход их мыслей. То есть вы имеете в виду взять какой-нибудь астероид и запустить в сторону Вашингтона?» Я аж поперхнулся. «Ну нет, Вашингтон пусть живет. А вот флот их уж очень удобно расположился. Если им прямо в центр ордера этот астероид положить, то их всех сдует нафиг. А я тебе говорю, что воздушный подрыв надо делать. Не положишь ты его с такой точностью». Вдруг вклинился в разговор молчавший до этого момента Петрович. Тут я не выдержал и откровенно заржал. «Вон оно чё, Михалыч, вот вы чего разосрались-то?» Сползая под стол, только и смог простонать я. Эти два деятеля сначала недоуменно смотрели на мои конвульсии, потом переглянулись и обиженно надулись, как два хомяка. Сам не понимаю, чего меня на смех пробило, вроде надо было их построить и отбить всякую охоту к будущим подобным эскападам, так нет, что-то не дает. Вот смотрю я на этих великовозрастных детей и понимаю, что вот не могут они спокойно жить, пока американцам хорошо, тем более имея под рукой такие возможности. Чего надулись то, как мыши на крупу? Отсмеявшись и вытирая слезы, спросил я, глядя на обиженных мужиков. А чего ты смеешься то? Мы тут серьезное дело предлагаем, немного амеров окоротить, а ты тут. Петрович в сердцах махнул рукой. Вот ты, Петрович, скажи, ну чего вам все не имется? Вот нафига вам эти пиндосы сдались? Вам чего, без них заняться нечем? У нас с ними война, что ли? При слове «война» деды как-то оживились. Володь, а может правда, войну им объявить? Нет, не прямо так сразу, а как-нибудь технично, чтобы они сами нарвались. Вкратчиво поинтересовался Михалыч. Ох и беда с вами, а с кем вы там воевать собрались? Уже небось подсчитали, за сколько мы их армию в пыль превратим, если всю эскадру к земле стянем? Примерно за 3 часа 40 минут, ну и примерно 4 дня на наземную операцию, плюс-минус 6 часов. И дальше что? Что они там, в Америке, все конченые? Какой процент мирного населения под нож пустите? Процентов 70. А при чем тут, конченые или не конченые, это же американцы. И что в итоге? Полный бардак по всей планете, мужики, пора уже перестать делить людей на американцев и там вообще. Вот в империи, сколько планет, государств и даже не национальностей, а раз, да фига, и что, кто-то их делил? Нет, все они были гражданами империи. И тут, надо воевать не с американцами, а с их правительством, с идеологией наконец. Зачем простых граждан-то убивать? Михалыч, да и ты, Петрович, вы на Гитлера совершенно не похожи. Деды сидели молча и смотрели в пол. Потом Петрович поднял голову и посмотрел на меня. Так мы сейчас и не предлагаем мирное население бомбить, а по флоту врезать, самое то. Зачем они мирных сирийцев убивают? Бин. Как же они мне дороги, и ведь не успокоится. Я молча прикурил сигарету, затянулся, и с грустью посмотрел на синтезатор. Потом спросил, и что вы там уже насчитали? Давайте, показывайте. Саш, давай-ка, выведи наши выкладки, а я сейчас. Михалыч отошел к волшебному шкафчику, а Петрович развернул голоэкран. Пока я просматривал их расчеты, вернулся Михалыч и поставил на стол 3 прозрачных емкости с янтарным напитком. Я принюхался к источаемому ими аромату и согласно кивнул. Хороший коньяк в настоящий момент оказался очень кстати. Сами считали? Поинтересовался я, потянувшись за коньяком. Ну да, еще полуинтеллект привлекали. Вроде все нормально получается. Нормально, Нафаня. Позвал я домовенка. Через пару секунд на экране нарисовалось изображение домовенка. Звали, мой император, забавно поклонился он. Звали, друг мой, что скажешь про эти вычисления? Я кивнул на экран. Домовенок почесал затылок, повернулся к нам спиной и сделал вид, что изучает испещрившие экран формулы, после чего достал из воздуха веник с совком, быстро смахнул все в совок и вытряхнул мусор за пределы экрана. «Эй, стой!» – дернулся Михалыч к голограмме. «Что же ты творишь-то, Ирод?» «Да не нервничайте, папаша, если потом захотите, я вам всю эту Филькину грамоту обратно верну». Домовенок презрительно скривился. «Филькина, говоришь?» Я усмехнулся. «И что, не попали бы никуда?» «Ну, в планету-то, может быть, и попали бы. Но не факт, очень много переменных не учтено, масса мала, скорость и угол вхождения очень велики. И запуск они планировали, чуть не от марсианской орбиты. Не, в планету не попали бы. Да что он несет, да я все данные из навигационного блока брал, да». Михалыч разошелся. Короче, только после получаса криков и взаимных обвинений, пошел конструктив. В итоге, мы остановились на таком варианте. Берем астероид, с высоким содержанием металлов, цепляем его к корвету, закрываем маскировочными полями, и по заранее рассчитанной траектории, корвет начинает его разгонять. В расчетной точке, примерно равной половине расстояния до Луны, корвет освобождает груз и отваливает в сторону. Дальше тело продолжает лететь само. Учитывая возможное влияние случайных факторов, подрыв решили делать все-таки воздушный, для чего я предложил использовать обычную боеголовку от тяжелой ракеты «Космос-поверхность», установленную внутри астероида. Ударной волны от ее подрыва с лихвой хватит для нанесения критических повреждений кораблям, классифицированных как цели. Ладно, щитоводы оставляю вам на фоню, вот вместе с ним и досчитывайте. А я, пожалуй, вас покину. Устал я немного. Володь, слушай, а если боеголовка не сработает? Ну, сигнал вдруг не дойдет? Догнал меня прямо в дверях вопрос Михалыча, который так и остался сторонником точечного удара. Ну, чтоб точно дошло, то продублируйте. Как там раньше в военной технике было, двойной, а то и тройной запас прочности. Короче, сами разбирайтесь. А я спать пошел. Если бы я знал тогда, к чему приведут мои последние слова, то, когда пришел к себе, решил посидеть на свежем воздухе и завернул в парк, с удивлением обнаружив на берегу пруда Сашу, просто сидевшего и смотревшего на струящуюся воду. Что, не спится? Я присел рядом, на шелковистую травку. Он вздрогнул от неожиданности, взглянул на меня, вздохнул и ответил: «Уснешь тут». Итак, все будто во сне, вот вроде совсем недавно вышли из дома, и уже в космосе. Линкоры империи, роботы всякие. Просто голова кругом идет. Сначала, даже и не понял, что происходит, просто не верил, думал, шутка какая, розыгрыш. А когда с этими дроидами в номер пошли, в апартаменты. Это не номер, это ваши апартаменты в личном секторе императора. Машинально поправил я его. Да какая разница, устало сказал он. Я хотел ему возразить, но не стал. Саша тем временем продолжил: пока дошли, пока устроились, вот тут и накатило. Встал в прихожей, как в ступор какой впал. А Маше все так, как и надо. Она эту горничную в оборот взяла, и давай пытать, где, что, зачем. Особенно в ванной. Детей накормила, с синтезатором этим за 5 минут разобралась, проще микроволновки, говорит. А я все как во сне. Детей уложили, сами легли, а ко мне сон не идет. Вышел вот, пошел сюда посидеть. Сижу вот на травке, на воду смотрю, и ведь понимаю какой-то частью, что это реальность, а вот остальная часть кричит, что так не может быть. Ничего, Саш, скоро это пройдет, не ты первый, тут и похлеще случаи бывали. Слушай, раз уж все равно не спишь, давай-ка я тебя к медикам отправлю, заодно и здоровье поправим. Да я особо-то и не жалуюсь, покосился на меня Сашка. Во-во, потом вообще жаловаться не будешь. Сейчас подтверждение запрошу, а то поздно уже. Айви ответила фактически сразу. Как я и ожидал, отдыхать она еще и не собиралась, занимаясь с Василичем. На мой вопрос об еще одном пациенте, ответила положительно, и отключившись, я толкнул Сашу плечом. Пошли, спортсмен, нас уже ждут. Он удивленно вытаращился на меня. Так ты же связаться хотел. Уже связался. Мыслесвязь, знаете ли, штука такая очень незаметная. Да, Саша, да, как там у классика. А сколько нам открытий чудных. Привыкай, с вами точно с ума сойдешь, проворчал зять, поднимаясь с травы. Пока добирались до медотсека, он все пытал меня о предстоящих процедурах. Саш, да там просто все. Ты когда-нибудь томографию или что-нибудь типа этого делал? Ну конечно, и не раз. У нас все проще. Ляжешь на кушетку, сделают тебе диагностику, и все. Остальное потом доктор расскажет, если вопросы появятся. И все, все предельно просто и совершенно безболезненно. Пока шли, Саша немного ожил и с интересом осматривался, изредка задавая вопросы по заинтересовавшим его деталям. В медблоке он засмотрелся на встречавшую нас Айри и, как мне показалось, забыл, зачем сюда пришел, безропотно исполняя все ее указания. Я, сдав очередного пациента, наконец отправился к себе и завалился спать. Разбудил меня, как ни странно, входящий от Михалыча. «Вот вам не спится то», — проворчал я спросонья. «Что там у вас?» «Так мы и не ложились. Все подготовили, астероид приволокли, тут недалеко совсем, как раз подходящий пролетал. Стройкомплекс уже все замуровал, с тройной гарантией. На фоне заканчивает уже траекторию просчитывать. Когда запускать будем? Эк вас зацепило то», — пробурчал я, просыпаясь, и подумав, добавил: «Да давайте по темноте, меньше вероятность визуального обнаружения». «Ага, часов через 6, как раз успеем все закончить и перепроверить». «Через 6, слушай, я посмотрел на время, вот ничего себе, я даванул. Ладно, занимайтесь тогда, я попозже подойду». Вскочив с кровати, начал по-быстрому приводить себя в порядок, связавшись на ходу с Ири. Как оказалось, пациенты уже несколько часов, к как покинули Медотсек в сопровождении вызванного из моего сектора дроида. Каких-либо особых проблем не возникло, все прошло штатно, все довольны. Быстро завершив утренние процедуры, я покинул свои покои и сразу услышал звонкий детский смех, доносившийся из парка. Прислушавшись, я сразу отправился туда. Первым делом я увидел малых, с энтузиазмом играющих в догонялки с парой мелких домовых, и следом взрослых, собравшихся в беседке, и внимательно слушающих на фоню, что-то им вещающего с важным видом. Тут до меня донесся взрыв смеха как раз со стороны взрослых, и я, выйдя из-за кустов, направился к ним. О, вот и их императорское величество соизволило почтить нас своим вниманием. Как вам почивалось, мой государь? Склонившись передо мной в почтительном поклоне, выдал домовенок. Почивалось нам неплохо. А ты прекращай кривляться и докладывай, чем это вы тут занимаетесь. Слушаюсь и повинуюсь, о великий. Я сказал, прекращай кривляться. Подбавив металла в голос, рыкнул я. Ну вот, все испортил. Я тут как раз твоим гостям рассказывал историю империи. Ага, и показывал. В лицах, причем исполняя роль придворного шута. Кстати, с добрым утром. Вов, уже вечер скоро. Улыбаясь, ответил мне изрядно постройневший и помолодевший Василич. Кому как, улыбнулся я. Я вот проснулся, у меня как раз утро. Как отдохнули? Взглянул я на Сашу, замечательно. Как будто заново родился. Давно так хорошо себя не чувствовал. У вас тут медицина реально творит чудеса. Бросив взгляд на Василича, ответил он. Это факт. Надо Машеньку сегодня туда отправить. Да она уже интересовалась, но решила тебя дождаться. Отведу, чего уж там. Ладно, я смотрю, у вас тут все хорошо. Пусть тогда на фоне ликбез продолжит, а я пока позанимаюсь делами и немного попозже к вам присоединюсь. Освободившись через пару часов и прихватив с собой Петровича вместе с адмиралом, я решил устроить небольшой прием и собрал весь народ в малой гостиной императорского сектора. Когда все собрались, представил им дедов, толкнул коротенькую приветственную речь и предложил откушать, что Бог послал. Короче, попытался придать толику официоза обычным семейным посиделкам. Важности встречи добавляли одетые в цвета императорского дома прислуживавшие за столом дроиды. Когда гости насытились, и настало время для разговора, ради которого мы все здесь и собрались, припахав в очередной раз на фоню, у которого, как оказалось, был настоящий талант общения с детьми, для присмотра за малыми, радостно умчавшимися вслед за домовым в сторону срочно организованной детской комнаты, все вышли из-за общего стола и, рассевшись в живописном беспорядке в просторной гостиной, и ожидающе уставились на меня. Помолчав, я пихнул адмирала в бок. «Ну чего, Михалыч, давай, рассказывай». «А я то чего?» — уставился на меня он. «Так кто эту охоту-то организовывал? Давай, с самого начала и по порядку». Разговор у нас получился достаточно познавательным. Увлекательный рассказ, обильно сдобренным иллюстрациями и видеорядом, с нашими комментариями все слушали чуть ли не открыв рот. Особенно их поразила церемония прощания с телом последнего императора и поведение реликвий. Наверное, только сейчас они поняли, что все, что происходит, намного серьезнее, чем просто костюмированная игра в императора и подданных. Закончив уже наш рассказ, поскольку в процессе повествования я подключился к Михалычу, да и Петрович тоже отметился, я просто сказал: «В общем, вот такие вот дела, ребята и девчата. Поскольку вы все имеете непосредственное отношение к правящему дому, то помогать вести этот воз придется и вам, и мы на вас рассчитываем».